Несомненно, люди уже не культивируют смысл человеческой жизни. И поэтому Нарада начинает свое описание именно с этого. Он говорит, что целью человеческой формы жизни, в какой бы человеческой форме ни родился человек, то есть раса, там, нация, какой-то рост, толстый, худой, женщина, мужчина, где бы он ни родился, если он получил человеческую форму жизни, целью человеческой формы жизни является спасти душу. И в Бхагавад-гите точно так же Кришна говорит об этом. Атмана сарва термиша, тервишу. Он говорит о том, что нужно спасти душу. Это самое важное. И человек должен с самого начала, с детства знать уже об этом, что целью всего, что он делает, является спасти душу. Спасти душу. Это означает, человек должен... От чего спасти? От влияния майи. Спасти душу от влияния иллюзии. Потому что иллюзия влияет на сознание. Поэтому душа страдает от счастья и от горя. Кто страдает? Само счастье может разве страдать? Или горе само страдать? Тот, кто соприкасается с этим, страдает. А кто соприкасается? Непосредственно душа через посредство тела соприкасается с разными проявлениями материальной природы. И отождествляя себя с этим телом, оно испытывает страдания. Душа страдает. Если говорится, что душа не страдает, нет, душа всегда страдает и радуется, потому что она отождествляет себя с чем-то. Когда душа отождествляет себя с духовными объектами, она радуется и страдает по-другому. Когда душа отождествляет себя с материальными объектами, совершенно другое. Но душа сама по своей природе к какой категории относится? К духовной. К духовной. А это означает сачитананда. Вечность, знание и блаженство. Нет чего? Страданий. Если здесь страдания приносят определенные разрушения, то в духовном мире страдания приносят что? Блаженство. Блаженство. Попробуйте себе отрезать палец и от этого блаженства получить. Нет. Здесь все приносит разрушение. Боль. Там любое страдание. Любая трансцендентальная зависть, трансцендентальная похоть приносит блаженство, счастье приносит. То есть здесь итого разрушение, то там итого улучшение всего. Счастье, блаженство, увеличение блаженства. Если здесь проявление гнева – это разрушение, то в духовном мире проявление гнева – то это блаженство. Такова природа. То же самое, но результат разный. Почему? Потому что здесь материальная природа, а там духовная природа. Все, что мы делаем в духовном направлении, гневаемся, испытываем зависть, похоть или что-то, приносит только благо. Все, что мы испытываем, то те же самые чувства по отношению к материальной деятельности, приносит разрушение. Вот почему говорится, что все нужно занять, похоть, зависть, гнев, что угодно надо занять в духовных ценностях. Кто-то пытается избавиться от гнева, от зависти, от похоти. Но как вы от этого избавитесь? Это невозможно. Потому что само живое существо, то есть душа, оно испытывает эти желания, испытывает эти чувства. Но находясь под влиянием иллюзии, эти чувства и желания оскверняются. И поэтому говорится, что человек должен очиститься. При помощи чего? При помощи дхармы. И поэтому Кришна говорит... Дхарма является началом пути к спасению души. К спасению души не является смена работы, большая зарплата, прекрасная семья, дети. Так думает Прабхупада, говорит, только мудхи. И поэтому шастры таких людей, и Бхагавад-гита в первую очередь, называют таких людей, которые думают, что это каким-то образом улучшит положение их, а они-то души. И поэтому они, несомненно, направляют все свои усилия и свой ум на улучшение какой концепции? Телесной. И думают, что это принесет им счастье. Что же приносит это? Разочарование. И поэтому мы видим, что бы мы ни улучшили, как бы мы ни улучшили тело, как бы мы ни улучшили свое материальное благосостояние, удовлетворение мы не получаем. Вместе с новым положением также приходят новые что? Проблемы, новые страдания. Нам кажется, что мы улучшим что-то, и останутся те страдания, которые были там. Нет. в новом положении придут новые страдания, новые проблемы. Как Шрила Прабхупада приводит пример, как человек разбогател, он жил очень просто, у него была дочь, сын, жена, но он разбогател. Все стали получать эти излишества. Сын стал наркоманом, дочь стала проституткой, жена в скорби от того, что сын наркоман и дочь проститутка, заболела чахоткой, померла. Он всех оплакивает, тут на него бандиты начали наезжать и так далее. И он нас как бы на рубеже всего, всех этих проблем, или вернее не на рубеже, вернее на, в точке кульминации всех, на, в зените этих проблем, он начинает сожалеть о том, что он разбогател. Только тогда, когда все потеряно. Но у всех есть такое ощущение, что разбогатев, я стану более счастливым. Нет. Такого не происходит. Почему? Потому что вместе с этим богатством там есть сопутствующие элементы, которые приходят вместе с этим богатством. Если вы получаете какую-то власть, вместе с этой властью есть атрибуты власти, сопутствующие элементы власти. Если вы получаете здоровье, точно так же со здоровьем сопутствующие элементы. Это что означает? Сопутствующие – это означает идущие в связи с этим. И никуда не деться.